праздником всех поздравляем. Покров Божией Матери – праздник, который так почитается в русском православном народе, почти как двунадесятый праздник, то есть тот праздник, который имеет решающее значение для нашего спасения. Такова тайна, открываемая этим праздником. Это есть тайна креста Христова. Это праздник Божией Матери, который связан с тайной креста Христова, когда, казалось, торжествовало зло, когда, казалось, побежден был Господь наш Иисус Христос, а с Ним и все человечество, все люди, которые надеются на Бога, на правду, на истину. Жизнь была, казалось, побеждена. Тогда Божия Матерь в этот час молилась по дару, который она получила тогда, стать матерью всего рода человеческого, а всех, кому суждено будет пережить это поражение в жизни. И покров Божией Матери, светоносный, благодатный, сотканный из света победы Христовой над смертью и над злом, пасхальный, благодатный покров простирается от того, что крест Христов в мире всегда присутствует, всегда внешне видимый всеми и все менее различимый людьми, которым дается видеть незримое. Для Русской Православной Церкви этот праздник удивителен еще тем, что он связан с поражением наших предков, осаждавших столицу Византии в X веке, когда, казалось, уже неминуемо крушение Константинополя, весь православный народ, греки собрались во Влахернском храме с патриархом, со множеством епископов, и всю ночь шла всенародная молитва. И во время этой молитвы было видение Андрею Христа ради юродивому, Божией Матери, присутствующей на молитве вместе со всеми молящимися. Она по воздуху идет в сопровождении святых ангелов, бесчисленного множества святых, становится на амвоне, преклоняет колено, со слезами молится за всех и со всеми. Многие тогда, преклонив колено, молились со слезами, и она, как одна из молящихся, становится вместе с ними. Но как Божия Матерь, как Царица неба и земли, как Мать всех молящихся, молится со слезами за всех, входит через царские врата к престолу, снова преклоняет колено и снова молится уже перед самим престолом Бога Всевышнего. И это видение дается одному из присутствующих в храме, с тем, чтобы знали люди через этого человека, что это всегда есть в Церкви Божией. Этот праздник совершает Русская Православная Церковь в день поражения своего народа, поражения земного, поражения наших предков. И это самое удивительное, самое прекрасное, что есть в этом празднике. Много чудес совершается в Церкви, много знамений всегда было от Божией Матери, и этот праздник в ряду многих не остался в памяти других православных церквей, в том числе и в Византии. А русский народ, приняв крещение, уверовав в Господа, полюбив Божию Матерь, узнав главную тайну нашего спасения крестом и ее заступничеством, избрал этот праздник в ряду самых своих главных, самых дорогих торжеств. И для нас здесь большое утешение, потому что если есть такое сознание в народе, хотя бы в части народа, если в нас есть еще такое сознание, значит, нечего унывать, ничто еще не потеряно. Любое поражение, когда за ним открывается истинная жизнь, благодать Божия – самая великая победа. И весь путь Русской Православной Церкви – крестный, скорбный, самый скорбный из всех церквей, пророчески предопределяется этим событием покрова Божией Матери. Сегодня, как всегда, мы не можем не вспомнить, кому было явлено чудо покрова Пресвятой Богородицы за этим богослужением. Блаженному Андрею Христа ради юродивому, тоже скифу, предку нашему, близкому, по крови человеку нам, который когда-то попал в плен, воспитывался в одной благочестивой семье, с детства проявлял необыкновенные дарования, способность к научению разным языкам и премудрости всяческой. И все это он великолепно усвоил, но когда ему открылся свет истинной жизни, благодать Божия, он предпочел все оставить, он предпочел избрать подвиг юродства, стать как бы глупым в глазах всех людей, ничего не понимающим, ничего не различающим в этом мире, ищущим внешней мудрости и хвалящимся больше всего своим умом. Чем больше всего хвалится человек, что обиднее всего услышать для человека, что он неумный, что он глупый. И вот блаженный Андрей совлекается этого самого высшего дара, драгоценного дара, Богом данного человеку, для того, чтобы человек мог все земное постигать. Но не для того же только этот дар дан, чтобы не ограничился человек этим постижением, а для того дан человеку разум, чтобы он устремлялся к познанию высшего. И для этого каждый человек, рано или поздно, каждый в своей мере и степени, должен приобщиться тому подвигу, который совершил святой Андрей, Христа ради юродивый, совлечься своего ума, своего разумения, стать никем и ничем, потому что перед тем, что открывает Господь, это действительно так. И за это смирение получить от Господа высший дар разумения Христова. Сегодня, когда Церковь совершает одновременно и память преподобного Романа Сладкопевца, которому обычно не остается места, чтобы о нем упоминали, потому что все покрывает свет Богородичный, тем не менее, мы не только потому, что наш хор так любит этого святого и всегда молится ему, мы поставим этого святого рядом со святым Андреем Христа ради юродивым, потому что, кто помнит из его жития, он был монахом, подвязался в монастыре, нес послушание чтеца, и у него очень плохо все получалось. На праздник Рождества Христова, когда надо было торжественно все читать, когда это имеет столь большое значение для всех молящихся, он все перепутал, все плохо прочитал. Все были раздражены и смеялись даже над ним. Он в горе пришел к себе и плакал, и молился, и ночью было ему видение Божией Матери, которая явилась ему в свете благодатном, дала ему свиток и сказала: «Роман, съешь этот свиток», по-гречески «кандакион», «кандак», «и ты можешь славить Господа и меня, и всех святых». И наутро он взошел на амвон, и в надлежащий по чину богослужения момент уста его отверзлись, и он воспел эти знаменитые слова: «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит». Мы сегодня слышали почти те же самые слова, которые говорят только о празднике покрова Божией Матери. «Дева днесь предстоит церкви». Русская церковь каким-то чутьем или вполне сознательно сделала это песнопение с тем же распевом рождественским, чтобы соединить этот подвиг смирения, подлинной молитвы ничего не умеющего человека, который хуже во всех отношениях и получает самый великий дар – славить Господа, показать, как Господь, как Божия Матерь, всегда взирает на смирение и дает самое дивное богатство смиренным. Сегодня мы размышляем о том, что русская церковь всегда находилась под покровом Божией Матери, что множество храмов было построено в честь покрова Божией Матери, не можем не вспомнить, что сейчас в нашей Московской Духовной Академии в Троице-Сергиевой Лавре праздник великий покрова Божией Матери. О чем напоминает этот праздник? О том, что истинное богословие, истинная мудрость божественная, истинные духовные дарования обретаются не просто трудом, каким-то исключительными внешними способностями, а прежде всего таким смирением, которое было у блаженного Андрея Христа ради юродивого, у преподобного Романа Сладкопевца. У нас очень много храмов Пресвятой Богородицы. Вот рядом с нами на Красной площади храм Покрова Пресвятой Богородицы или храм Василия Блаженного, как в народе его чаще называют. Напротив нас здесь Марфо-Мариинской обители, Покровский монастырь, мы знаем, есть в Москве. И все эти храмы покровские связаны со святыми, которые именно этот подвиг смирения, предельного, непостижимого смирения, непереносимого обычными человеческими силами, смирения явили в своей жизни. В Покровском монастыре мощи святой праведной Матроны, которой Господь дал великие скорби, она слепорожденная, во тьме всю жизнь жила, и, проходя через эту тьму, смиряясь предельным образом, увидела свет Христов. И ей открылся этот свет, а в свете Христовом открывалась и жизнь других людей, приходящих к ней. И любовь Христова и сострадание ко всем людям было дано ей в этом свете. Почему люди так почитают матушку Матрону? Только потому, что Божия Матерь так презрела на ее скорбь, на ее смирение. Она больше всех узнавшая, что такое скорбь и что такое смирение у креста своего Божественного Сына, сподобляет всегда самой высшей милости приобщающихся этому страданию. Мы могли бы много приводить примеров, как именно это смирение предельное совершает чудеса, там, где это связано с покровом Божией Матери. Вот недавно исповедовался один человек и говорил, что у него было искушение, с которым он никак не мог справиться. Его смущало изображение праведной Матроны, человека физически некрасивого на всех фотографиях, слепого. У него была даже трудность прикладываться к этой иконе. Враг искушал его этим моментом. И когда Господь попустил очень тяжкую оставленность для этого человека, когда у него начались всякие страхования, уныние, отчаяние, именно бесовские страхования, эта женщина по совету своего супруга взяла икону блаженной Матроны, приложила к своему изголовью. И в то же самое мгновение все наполнилось светом. Она говорит: «Я не скажу, что это за свет, ни дневной, ни электрический». Она очень точно хочет обозначить, что с ней происходит, но именно светом. Тем светом покрова Божией Матери, которым покрывается сегодня вся Церковь. И так же было со всеми святыми, и с блаженным Василием Христа ради юродивым, который взял на себя подвиг юродства и ходил по Москве среди зимы босой ногой и говорил: «Люта зима, но сладок рай», свидетельствуя о том, что рай действительно сладок. Точно так же было здесь в Марфо-Мариинской обители под покровом Божией Матери. Мы все, наверное, знаем, что духовник преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы, преподобный Сергий, всю жизнь свою молитвенную проводил под покровом Божией Матери. Достаточно сказать, вот обратите внимание на такие удивительные подробности. Первый храм, в котором он после рукоположения служил в Орле, был храм Покрова Божией Матери. Затем, когда он был призван великой княгиней Елисаветой на служение здесь, в Марфо-Мариинской обители, он снова оказался в Покровском храме. А потом, после долгих ссылок, он оказался в селе Владычнем Тверской области, тоже в Покровском храме, там тоже был Покровский храм. Даже во внешнем во всем Божия Матерь показывает, как она близка была к такому человеку, и как она близка к таким людям. Под покровом Божией Матери была жизнь всех сестер этой обители, многие из которых сейчас вошли в сон новых мучеников и исповедников российских. Если вы читали материалы Марфо-Мариинской обители, которые мы издали, там приводится рассказ матушки Любови, накануне праздника Покрова является и Божия Матерь говорит: «Если не покаетесь, накажу». Это кому она говорит? Людям, которые идут путем святости, которые от всего отказались, которые избрали путь креста Христова. Но путь покаяния очень глубокий. Он предполагает наше отречение от всего греховного до конца и приобщение такому смирению, какое было у святых юродивых, у всех святых, о которых мы говорим сегодня, так, чтобы крест Христов мог коснуться жизни этих людей, так, чтобы крест Христов мог коснуться и нашей жизни, чтобы открылся через это нам святоносный покров Божией Матери. Благо нам, что такими скорбями посещает нас Господь. Святитель Филарет, митрополит Московский, говорит, что мы спасаемся немногой ученостью, немногим временем, немногими трудами, хотя необходима ученость, хотя необходимо постижение сокровищ премудрости, но именно сокровенных, и требуется много времени и много трудов для того, чтобы мы восходили к подлинному пониманию жизни». И немногими трудами, да, хотя труды у нас должны быть постоянными, каждодневными для стяжания самого главного. Но спасаемся мы, говорит он, напоминая Слово Божие, многими скорбями. А мы бы сказали еще заступничеством Божией Матери, которая не оставляет нас никогда своей милостью. Будем так в этом свете видеть все происходящее сегодня с нами. Будем понимать, что мы достойны по делам нашим приемлем, что великое множество беззаконий, которые совершаются в мире, уже переполнило чашу долготерпения Божия. Если бы не молитва Божией Матери, давно был бы уже конец мира, гибель его уже была бы давно. Но ради того, чтобы продлилось время на покаяние, для обращения многих, Господь долготерпеливый и многомилостивый ждет нашего обращения. Тем не менее, будем помнить о той молитве, которую совершила Божия Матерь, преклоняя колено на церковном амвоне. Она плакала не только о той беде, которая надвигается на церковь византийскую, провидя, что скоро будет почти полное ее крушение. Она плакала о грехах людей, которые молились, и, может быть, даже со слезами, находясь в церкви, но которые не имели решимости вступить по-настоящему на путь Христов. Потому-то и было ее предупреждение сестрам Марфо-Мариинской обители, прежде чем придет час огненного испытания для всех них. И Матерь Божия плачет сегодня. Есть о чем ей плакать. Она в славе находится, и она плачет одновременно о всех нас. как Господь все победил, и одновременно Он наготует и бедствует и страждет. Церковь показывает нам предельную обращенность этой тайны спасения ко всем нам. Больше всего плачет Божия Матерь не просто о наших прегрешениях, которых нам как будто бы не избежать, потому что нет человека, который бы жил и не согрешил, не просто о тех грехах, которых мы приносим каждодневное покаяние на исповеди, хотя и здесь пусть каждый задумается. «Если не покаетесь, — говорит она, — нам сегодня, то накажу». Но она больше плачет о другом, о гораздо большем, о более страшном, о том, что надвигается на землю, если не будет этого нашего покаяния, если не остановятся люди, не вразумятся, если наше покаяние людей, пребывающих в церкви, под покровом Божией Матери ограничится тем поверхностным раскаянием, к которому мы привыкли. Зверь уже готов выйти из бездны, и явятся скоро такие страдания в мире, каких не было доселе. И если бы не Господь, не Его долготерпение, не заступничество Божией Матери, не спаслась бы никакая плоть, говорит нам Слово Божие. Зло на наших глазах стремительно разрастается, но когда мы не одними устами, а всей своей жизнью прибегаем под покров Божией Матери и молимся: «Покрый нас от всякого зла честным Твоим амофором», совершается дивное, совершается чудо. Мы сегодня знаем, многие иконы мироточат, а иные плачут. И иконы Божией Матери тоже плачут. Эти незримые для нас слезы Божией Матери становятся иногда зримыми для нас, для того, чтобы мы знали о том, как она близка к нам, и как мы должны благодарить ее всею жизнью своей за ее благодатный спасительный покров над нами. Аминь.